Глава 8. Вечер подкатился тихо, но быстро, как бандит в переулке. Заглянул в чердачное окно, проверяя, кто приютился здесь под крышей, а потом по стеклу застучали крупные дождевые капли, словно стоявшие на стреме. Бывает дождь тихий, словно воркующий, бывает затяжной, как осенняя хандра, а этот оказался неистовым. В считанные минуты окно заволокло мириадами блестящих клякс, которые стали сливаться в маленькие ручейки. Про такой ливень принято говорить, как из ведра, хотя, по мне, как из пожарного шланга. Когда льет подобный дождь, не понять, где кончается вечер и начинается ночь, да и будет ли вообще рассвет, или небесная хмарь скроет границу сумрака и дня. Нас окружили шелест и темнота, буквально взяв кольцо осады. Даже Энджи притаилась, прижимая передними лапками остаток сала к брюшку. Серые тени расплескались по кровати, по шкафу, любовницами прижались к лицу Вердена, резче очертив то, что сглаживал свет дня. Гость положил ладони на темную столешницу. Она, исцарапанная ножами, еще хранила тепло закатных лучей, как и все в этой маленькой комнате, где воздух напитался жаром раскаленной за день крыши. Мелькнула мысль, что зимой здесь по этой же причине близкого соседства с черепицей будет жутко холодно, но я ее отогнала. Сверкнула и исчезла, ну и пес с ней. Зато наступившая тишина, наполненная лишь ударами капель о стекло, стала до одури плотной. Ужин был давно съеден, и если бы не накрывший город ливень, который лучше любого заклинания навесил на нас полог безмолвия, Даниэль наверняка бы уже отчалил. Но он продолжал сидеть, вертя в руках ложку и задумчиво глядя в окно. Я тоже смотрела на струи и ловила себя на желании распахнуть створки, за которыми сверкали молнии, бился словно в агонии ветер и хлестали наотмашь капли дождя. «Ты тоже любишь грозу?» Простой вопрос, прозвучавший в тишине особенно громко, заставил Энджи вздрогнуть. «Да», — не стала кривить душой, — «особенно на море, когда стоишь на утесе, и под тобой беснуются волны». Ответила быстрее, чем успела подумать, то ли поддавшись странной красоте стихии, то ли чертовой эмпатии фениксов. Ведь знала же, а сорвалась. А простоволосилась по полной. Откуда девушке из провинции известно, что такое шторм на море? Дэн поднял на меня внимательный взгляд. Но что самое удивительное, в его глазах не было блеска азарта, как у гончей, взявший след. Я же захотела стереть из его памяти эту нечаянно оброненную фразу, подошла к окну и решительно распахнула створки, подставляя лицо порывом ветра, каплям дождя. Занавеска взметнулась шалью цыганки, что в бешеном кружении танца сама теряет голову и сводит зрителей с ума. В комнату плеснула сырой свежестью. Новизна, острота, неистовая нагота природной стихии опьяняла, вытесняя мысли из головы, выпуская чувства на волю. Я всегда любила грозу, но в сегодняшней буре было что-то особенное, новое, болезненное и желанное одновременно. Если я не ошиблась в этом тоже, гостя, то сейчас он должен, нет, просто обязан прожить эти мгновения ощущениями, а не разумом. Если не забыть, то задвинуть вглубь сознания мой нечаянный ответ. Я закрыла глаза. Ветер играл с волосами, лицо было мокрым, как и одежда, а я почувствовала на кончиках пальцев знакомое покалывание. Во мне бурлила магия, она словно откликнулась на бушевавший на улице шторм. Произошедшее секундой позже оказалось столь внезапным, что я не успела даже понять, что это вообще было. Стремительная черная тень метнулась ко мне из-за стола и буквально отбросила к стене, припечатав своей тяжестью. Ухо обожгло горячее дыхание. «Что же ты творишь, ненормальная?» Внутри меня все еще бушевала стихия, сила, что разгулялась не на шутку. «Посмотри на меня!» Приказ, четкий и короткий, заставляющий подчиниться помимо воли. «Не смей отпускать дар, иначе он выжжет тебя!» Дэн пробормотал что-то в сторону о молодых, глупых некромантам, которые еще не научились контролировать силу, а все жадничают, впитывают больше и больше. как сквозь сон я услышала вопрос, обращенный ко мне. «Крыса она, твой фамильяр?» Услышала лишь заикающий писк Энджи. «Да!» После которого я поняла, что лечу в какой-то бездонный колодец. Боль, прошившая молнией тело, зацепила ускользающее сознание, а потом в краткий миг вспышки света среди кромешной тьмы словно чья-то сильная рука подхватила, рывком остановила мое падение. «Ну, давай же!» — голос на грани. А потом я ощутила ее, силу. Она поднималась из глубины, словно проснувшийся гейзер, сокрушительная, как волна цунами, разрушающая все и вся. Магия выжигала меня тьмой, разрывая на части. Я была барьером, хлипким заграждением на ее пути в реальный мир. И когда показалось, что сила вот-вот выплеснется через край, накроет с головой, поглотит, она лишь обладала первозданной тьмой, будто налетела на волнорез, рассеклась, огибая меня, и, собравшись в поток, устремилась в мир. Последнее я не поняла умом, а скорее осознала каким-то внутренним чутьем, как и то, что русло этой реки, связавшее мою силу и реальность, Энджи. Крысявка стала проводником для дара, который я просто не смогла обуздать. Тело било дрожь, сердце ударило о грудь изнутри раз, второй, а потом застучало, втягиваясь в ритм, сначала рваный, но все более ускоряющийся. Первым, кого я увидела после пробуждения, была смерть. Та самая, командированная, у которой я увела из-под носа Уилла. «И тут облом!» — в сердцах плюнула она, сунув косу под мышку. «Добрый вечер!» — прохрипела я первое, что пришло на ум. «Госпожа смерть, может, чайку, раз уж заглянули?» Понять, по чью душу явилась моя знакомая, догадаться было нетрудно. А с учетом того, что я изрядно подпортила статистику... В общем, скорее интуитивно, на голых рефлексах проявила вежливость, нежели в полной мере понимая, зачем пригласила костлявую чаевничать. Только потом, прокручивая в голове события, поняла, что сказала именно то, что следовало. Ибо, как говорила бабуля, вежливость — это не просто узаконенное подхалимство, но и способ изрядно облегчить себе жизнь. В моем же случае не просто облегчить, но и продлить. «А если останусь, любовник твой не будет против?» — ехидно уточнила черносутанница. Только после ее слов я повернула голову в бок и уперлась взглядом в Даниэля, который сидел практически вплотную ко мне. На его лице, что находилось всего в двух ладонях от моего, застыло выражение боли. Рука в перчатке, прикоснувшись к моей скуле и вкрадчивые слова Дэна: «Рэй, посмотри на меня! С кем ты говоришь? Тут больше никого нет!» — заставили нервно сглотнуть. «Ну, обнаглел! А раньше он меня чуть ли не печенкой чуял. Стоило только рядом появиться!» Это уже вовсю веселилась смерть. «У меня на твоего крылатого аж целая стопка уведомлений скопилась. Не мудрено с его-то работы, но он живучий!» Припомнив, видимо, что-то старое, отвлеклась костлявая. А я решила сразу убить двух зайцев. Объяснить Дэну, что я психически почти здорова, и развеять заблуждение гости. Первонаперво открестилась от роли пассии, которую так настойчиво сватала мне смерть. «Он мне вовсе не любовник!» — выпалила я и, уже обращаясь к Вердену, пояснила. «Даниэль, понимаешь, ко мне гости заглянула моя, да и твоя, как только что выяснилось, хорошая знакомая. Смерть, ты ведь не против попить всем вместе чайку?» Варден сглотнул, но потом черты его лица словно разгладились. «А я уже было подумал, что ты тронулась рассудком», — начал было он. «И, судя по его ошарашенному виду, все еще продолжает в это верить», — ехидно прокомментировала смерть и прищелкнула костлявыми пальцами. От ее простого жеста открытая настежь оконная створка захлопнулась, и даже шпингалет сам задвинулся. «Вообще-то обычно все происходит наоборот. Зловеще распахивается окно, трепещут занавески, и влетает черный ворон, мой вестник», — пояснила она сие действо. «Ну и наоборот, смотрю, неплохо получилось». Про «неплохо» это она изрядно преуменьшила. Верден, еще мгновение назад относительно спокойный, враз ощетинился веером щитов и атакующих арканов. Энджи, до этого умело изображавшая крысявку в глубоком обмороке, резво вскочила на все четыре лапы и стопорщила усы, а я икнула. «Быстро ко мне за спину! Ты ее видишь?» — напряженно спросил Дэн. Уточнять, кого именно ее, было излишество. «Вот то-то же!» — сварливо протянула костлявая. «Нафь, я не отдам тебе, Рэй!» Небохвалистый выкрик юнца. Слова зрелого воина, произнесенные со спокойной, давящей не хуже могильной плиты уверенностью. «Не больно-то и хотелось!» Смерть, чувствовавшая себя как дома, уже уселась на единственный в комнате табурет, положив косу на пол рядом. «Прислали мне тут сверхсрочную о возможной душе, что идет вне очереди, как уцененка. Но я и обрадовалась. Думаю, хоть какую из командировки привезу. Прилетела. А тут ты. Я сразу поняла, с такой ненормальной дело дрянь. Да еще этот твой хахаль. Даже крови своей, чтобы за тобой наизнанку сигануть, не пожалел». «Он мне не ха-ха», — начала повторно возражать и осеклась, видя, как смерть откровенно надо мной издевается. «Чай так чай!» С этими словами водрузила горшок водой на жар камень. Верден, видя, что умирать я пока не собираюсь, начал втягивать силу, один за другим убирая магические плетения. «Рейд, ты их правда решила попить чай с ней?» «Ну, с тобой же я морковку ела!» Не успела договорить, что цимис получился вполне пристойный, как костлявая засмеялась. Громко, от души, если таковая у нее вообще была. «Морковку ела! Ой, не могу! Так это теперь так называется?» А говорила: «Не любовники!» Черносутанница даже застучала ладонью об столешницу, отчего кружка, стоявшая на ней, подпрыгнула. А я лишь с тоской подумала: языком этой смерти впору не калякать, а пол мести. Верден же, понявший мои слова иначе, с сарказмом спросил: «То есть ты приравняла меня к Нави?» Мне же захотелось побиться головой об стенку, но я лишь прикусила язык и мысленно достала из ножен лучшее оружие любой женщины — спокойствие и рассудительность. Именно поэтому следующая фраза, сказанная с вежливостью, выверенной до микрона, заставила и гостью, и родственничку поумерить пыл. Спустя пару минут над чашками вился ароматный порог, отдававший душице и мяты, а Верден сидел напротив смерти. И хотя видеть ее он не мог, все равно смотрел прямо на Нафь. Блюдце со свежим тягучим медом, стоявшее ровно посередине стола, чем-то напомнило мне белый шатер, что возводили раньше на полях сражений для переговоров враждующих сторон. Вот только дипломаты в этот раз подобрались уж очень специфические. Тинель обманчиво спокойно попивал чай. Сдается, если бы он смог слышать смерть, то и светскую беседу бы завел. А ведь я печенкой чуяла, как люто он ее ненавидит. Зато костлявая ехидничала вовсю. Чего только стоил один ее невинный вопрос, обращенный ко мне. «А ты ведь, наверное, архитектурный в своем мире закончила?» И как ей ответить, что нет, бухучет? Здесь-то и слова такого-то нет. Верден только-только про море забыл, а тут... Решила ограничиться коротким. «Нет». Всего три буквы, а Сумеречный уже сделал охотничью стойку, но вмешиваться в наш диалог не стал. А костлявая, хитро стрельнув взглядом Феникса, протянула: «А ведешь себя так, словно именно что на архитектора выучилась». «Это еще почему?» — не выдержала я. «Потому как строишь, тут и строишь из себя девочку». Я закашлялась, поперхнувшись чаем, а моя знакомая невозмутимо продолжала: «Ночь на дворе, а вы тут двое в комнате заперлись. Неужели вас обоих разом посетило желание поговорить?» Она стрельнула взглядом в Эрдена и прибавила: «Обычно в таких ситуациях двоих посещает не желание словоблудия, а аист. И могу поспорить, что от такого богатого красавчика ты не прочь бы и ребеночка завести». «Что она тебе сказала?» Судя по тому, что Верден все же задал вопрос, на моем лице мартовской кошкой гулял весьма нелестный для смерти ответ. «Что мы с тобой были в шаге от спланированной, незапланированной беременности». Теперь уже закашлялся родственничек. Похоже, облик кровожадной и беспощадной смерти ему все же гораздо более мил, понятен и привычен, чем смерти ехидны. А что до последней? Не иначе Костлявая все же решила привезти из командировки парочку душ и теперь намеренно отпускала колкости в надежде, что хотя бы один из нас подавится или захлебнется чаем. Дэн не успел прокашляться, когда у смерти что-то завибрировало в рукаве. Она достала из складок ткани айфон и радостно оскалилась. «Все же есть от тебя толк, Рэй! Выброс твоей силы поднял аж половину кладбища у южных ворот!» Она предвкушающе потерла руки. «Пришло сообщение, нужно забрать 3 души, что привидениями квартировали на погосте. Они срочно запросились за грань, жалуясь на бесчинство восставших неупокойников». Она хмыкнула. «А там, если поднятые у мертвия прорвут ограду, то и в городе, может, еще кого-нибудь прихватить удастся». С этими словами Костлявая лихо подхватила косу с пола, оседлала ее, словно метлу, щелкнула пальцами, распахивая створку, оттолкнулась от пола, включила форсаж и вылетела в окно. «Ушла?» — это было первое, что спросил Верден. Я лишь кивнула, а потом, предвосхищая его вопросы, затараторила. «Она сказала, что я своим выбросом полкладбища на окраине подняла. Там же эти умертвие, если они в город пойдут, то кучу народа положить могут. Могли бы, если бы не полог над погостом, сдерживающий нежить». Педантично поправил родственник. «Но ты права. Предупредить все же стоит». После этих слов он смежил веки и сосредоточился. Из его ладоней, прижатых друг к другу, заструился свет. Когда Дэн их развел, оттуда вылетели 2 печуги, небольшие и странные, больше всего похожие на золотистых бумажных журавликов. «Я отправил вестников в департамент правопорядка и в корпус темных. Пусть адепты потренируются», — пояснил он суть своих действий, после чего в упор уставился на меня. «А теперь я хочу знать, как давно прошла твоя инициация?» «Он бы еще о теореме Ферма меня спросил. Я даже не представляла, как эта самая инициация должна происходить». «Прости, что?» Крысявка хлопнула себя лапой по лбу и провела пятерней по морде. «Хм, это же основа магической теории», — начал Дэн и осекся. «Инициация — это первое проявление твоей силы, всплеск, чаще всего бесконтрольный и имеющий эмоциональную окраску», — пояснил он сухо, словно строки параграфа процитировал. После этих слов я удостоилась уничижительного взгляда. Он-то полное уничижение меня и доконал. «Я, конечно, многого не знаю, да и вообще далека от совершенства, но и ты, к слову, тоже не мамин борщ». «Чего?» — теперь уже опешил родственник. «Самая вкусная на свете еда», — менторским тоном начала я, и, скопировав интонацию Вердена, процитировала поваренную книгу. На обжарке свеклы родственничек сломался. Подняв обе руки раскрытыми ладонями вверх, он выдавил: «Был не прав, осознаю». «Ты быстро сдался», — хмыкнула я. «Я понадеялась, что раскаешься ближе к концу рецепта». «У меня богатый опыт», — хитро улыбнулся Дэн. 5 сводных сестер, как-никак. Хотя мне, к счастью, общаться с ними довелось значительно меньше, чем Альту. Все же, когда родилась старшая Нарин, я уже поступил в магистерию». Располагающая улыбка, смешинки в глазах. А ведь еще пару минут назад этот мужчина был готов защищать и убивать. Я поймала себя на мысли, что передо мной тонкий психолог, талантливый актер, шпион и феникс, у которого дар внушения, врожденный. Эти знания отрезвили не хуже души Шарко. Я вся подобралась, и эту перемену тут же уловил Верден, сразу вернувшийся к начальной теме. «Так когда?» «Пару дней назад, на дирижабле, как раз перед твоим появлением». Я припомнила, как приложила эльфа в его же собственной капитанской каюте чистой силой, сорвавшейся с кончиков пальцев. Верден же, словно что-то прикинув в уме, задал вопрос, которого я ожидала меньше всего. «Так это первая гроза после твоей инициации?» «Ну да», — я слегка растерялась. «Тогда мой тебе совет. Во время шторма старайся контролировать свои эмоции. Похоже, что у тебя сила резонирует с буйством стихии. Сегодня это чуть не привело к твоему полному выгоранию. Благо удалось через проводника выплеснуть часть переполнившей тебя силы. Вот только я не ожидал, что она устремится прямехенько на погост. «И чем мне все это грозит?» Настороженно уточнила я, понимая, куда клонит родственничек. «Обычно штрафом в 50 золотых или исправительными работами». С энтузиазмом палача трудоголика начал Феникс. «Также, если при этом маг прошел обучение и силу контролировал временной блокировкой дара. Если же чародей только-только осваивается со своей стихией, выносится постановление о том, что ему надлежит до определенного срока научиться контролировать свою силу и сдать экзамен на владение ею». Каждое его слово было сродни гвоздю в крышку моего гроба. «Лучше бы ты меня не спасал», — подвела я итог его прочувственной речи. «Это его помощь, как платная палата в больнице. Вроде бы лечение в такое должно быть более эффективным, но оцен состояние здоровья лишь ухудшается». «Ну уж нет, дорогая Рэй, ты как-никак с моим братом еще не развелась, а мне его нужно вернуть в род, это раз. Во-вторых, долги копить я не люблю, а я твой изрядный должник за спасение Уилла и Альта. Ну и в-третьих, мне нужен человек в академии, неприметный, но который бы мне помог. Ну и я ему помогу, соответственно», — с намеком закончил он. «Я так понимаю, ты предлагаешь сделку. И каковы ее условия?» Дэн одобрительно хмыкнул. «Наивный. Он еще не знал, что составление договора с юристом может вынуть всю душу от перечня пунктов, а с бухгалтером заставить схватиться за голову от числа дополнительных актов и смет». В итоге закончили обсуждение мы далеко за полночь. К этому времени я уже окончательно перестала бояться великого и грозного гения шпионажа. А он внешне смирился с тем, что теперь у него в невестках числится такое некромантское недоразумение. Усталость второй бессонной ночи давала о себе знать, но свежий воздух бодрил. Я поежилась, и этот жест не укрылся от Вердена. Он молча встал, дошел до вешалки и, сняв свой плащ, накинул на мои плечи. Меня окутало тепло, забота, ненавязчивая, но столь простая, без какой-то подоплеки. Дэн подошел было к окну, чтобы его закрыть, но я остановила. «Не надо! Скоро рассвет, тебе бы поспать. Вон под глазами круги. Тебе никто не говорил, что ты отвратительно делаешь комплименты?» «Реже, чем хотелось бы». «Неужели дамы не оскорблялись?» Я притворно удивилась. «Еще как! Но отчего-то продолжали искать моего общества». «Комплиментам добавлю еще и чрезмерное самомнение». Мне хотелось улыбаться. Или во всем виновата магия ночи и усталость, что развязывает язык лучше рома с колой. «Им с легкой противостоят твоя язвительность и нахальство». В последней реплике сумеречного сквозила нежность. Так мы и проговорили с Дэном до самого рассвета. Болтали о ерунде, о вкусах и запахах, о дожде и тумане. В общем, обо всем том, что может стать темой для разговора двух абсолютно разных людей, которые не желают выдавать своих секретов, но никак не хотят закончить разговор. Я перебралась на подоконник и сидела на нем, так и укутанная в плащ, подтянув колени к подбородку. Дэн же, чуть опершись о край откоса, смотрел на спящий город, а на светлеющем горизонте показалась алая полоска зари. Это было последнее, что я запомнила, перед тем, как все же провалиться в сон. Зато пробуждение вышло знатным. Под воинственный писк Энджи «Вставай, а то опоздаешь!» я убедилась, что утром лучше всего просыпается сахар мимо чашки, но никак не тот, кто лег часа полтора назад. Зато горячий чай взбодрил. Правда, пролитый на ногу, а не выпитый, но, как говорится, в итоге важен результат, а не способ. Даниэль, со слов Энджи, ушедший, когда я отрубилась, зачем-то оставил у меня свой плащ, которым я умудрилась уснуть. Крысявка, щелкая зубами, поведала, как Феникс перенес меня с подоконника на постель и, прикрыв дверь, удалился. На душе от чего-то потеплело. Собравшись, я поспешила на таинственное органоведение, что значилось первой парой. Что-то мне подсказывало, что изучать мы там будем отнюдь не клавишно-духовой инструмент. Но как я не прикидывала в уме, что же это за таинственная дисциплина? Реальность оказалась далека от любых моих ожиданий. Я успела сесть за парту до удара набата, знаменовавшего начало лекции. Когда же дверь отворилась, в аудиторию вошла Магесса, высокая, прямая и какая-то тяжеловесная, несмотря на свою худобу. Одним словом, шпала. Тугой пучок волос на затылке, прямая спина, на которую можно было равняться от весу. Яд в каждом взгляде, жести, как у селекционной кобры, отличающейся повышенной удойностью. В общем, милая, да заикание особо. «Приветствую», — бросила она, подходя к кафедре и раскладывая странные кристаллы. «Меня зовут Леса Альриния Сейлит, и в течение года я буду преподавать у вас органоведение, для тех, кто не знает. Эта дисциплина посвящена изучению мира через основные органы чувств. Итак, записываем тему нашего сегодняшнего занятия – слух и способы распознавания тональности детского плача. Спустя 2 часа я вышла из аудитории, выжатая как лимон. Учебный процесс, построенный на принципе «прослушай 10 записей вариаций детского ора и запомни, какой из них просящий, какой требовательный, какой принадлежит стукнувшемуся дитяти, а какой тому, у которого режутся зубки». Эта какофония доконала мои бедные уши. Я и подумать не могла, что у детского рева столько разновидностей, и каждая записана на отдельном кристалле. А если учесть, что мой музыкальный слух, как бы поточнее выразиться, не то чтобы его совсем не было, но этот тот самый музыкальный слух смогла охарактеризовать одна бабушкина фраза, оброненная ею после того, как я однажды 3 часа пиликала на виолончели. «Ну, Ирочка, перестань! Купим мы тебе этот айфин, айпэд, ну, в общем, ай, какую дорогую заразу!» Магесса Альриния измывалась над нами, как могла. Но к концу занятия даже я отличала плач возмущенный, когда у малого отобрали игрушку, от плача обиженного, когда резвое дитя стукнулось. Набат возвестил о большом перерыве. Магесса, попрощавшись, ушла, вызвав стойкое желание крикнуть ей в дорогу: «Приходите еще, после вас так хорошо!» Курсистки же оживились. Кто-то доставал бутерброды и яблоки, другие поглядывали за окно, намереваясь перекусить принесенным из дома в парке, пока на улице хорошая погода. Я же пригорюнилась. За сонными сборами совершенно забыла о том, что сегодня у нас занятия до вечера и все теоретические. А перехватить пирожок у уличной торговки не получится. Карабинников на территорию магистерии не пускали. А бегать за ворота и обратно перерыв хоть и большой, но не резиновый. Денег же на столовую, где цены рассчитаны на кошелек аристократов, не просто кусали обычных горожан, а норовили обглодать до костей. Банально было жаль. Желудок предательски громко заурчал. А я приготовилась стоически терпеть, стройнеть и оздоравливать организм целебным голоданием, когда услышала: «Будешь булку? А то у меня большая. Я одна не съем». Повернулась. Рядом с моей партой стояла кучерявая, как овечка, девушка. На ее пухлых щеках поступил румянец, что отдает жженый сахар у смуглянок. В первые мгновения я почувствовала неловкость, но, руководствуясь принципом «глупая стеснительность еще никогда никому не помогала», отринула смущение. «Спасибо». Я с благодарностью взяла протянутый ломоть хлеба. «Меня Рэй зовут». «Сейна!» Она протянула открытую ладонь для рукопожатия. «Да не за что! Я просто много с собой взяла. Одной не одолеть!» Она чуть улыбнулась и добавила: «Может, прогуляемся? Время еще есть!» Я согласилась, памятуя о негласном правиле автостоперов. «Если тебя подвозят за так, то будь добр, расплатись разговором. А то ведь водители, особливо дальнобойщики, по простой речи скучают. Послушать, высказаться». Вот и сейчас, жуя булку, я болтала с Сейной, которая тоже уплетала сдобу. Чисто по-женски мы с учебы перешли на более приземленные темы, где можно купить недорогое приличное платье и как отстирать грязь после полигона, где над нами измывался магистр Дирк. А потом слово за слово выяснилось, что Сейна, которой едва минуло 19, была из довольно богатого рода. И ее угораздило влюбиться в бедного, но красивого до одури парня, который клялся ей в любви. Ледяная Лесса, как ее прозвал отец, и вовсе не за холодность и надменность, а за то, что магия льда удавалась девушке лучше всего. Была застенчивая, да и далеко не красавица. Влюбленная по уши, она поддалась увещеваниям о взаимном душевном трепете и согласилась тайно обвенчаться. А муж, как выяснилось чуть позже, действительно питал чувства и имел серьезные виды. Виды на приданное сейны. Вот только отец молодой супруги, узнав о таком браке, заявил, что теперь у него дочерей не три, а две, и лишил ее всего. Муженек же, поняв, что ему ничего не светит, просто выставил девушку на улицу. Заявил, что ему без надобности чучело в постели, неумеха на кухне и нахлебница за столом. «Видимо, рассчитывал, что я сама тихо, мирно умру в подворотне», — невесело усмехнулась Сейна. Потому как спокойно и даже отстраненно девушка рассказывала о себе, стало понятно. Она это все уже пережила, перегорела и делится со мной не сокровенным, а чтобы я поняла, как ее занесло в няньки. Удары набата оповестили о том, что перерыв закончился, и мы поспешили в аудиторию, где нас ждало еще одно занятие. На этот раз с куратором. Но едва только наша надзирательница вошла в класс и оглядела замерших курсисток, ее взгляд впился в меня. «Смотрю, у вас, Рейнара, случился выплеск силы?» Я не успела спросить, как она об этом догадалась, поскольку Магесса бросила. «У вас в волосах седая прядь, а это один из признаков стремительного старения, которое как раз и случается при выплесках некромантского дара». Я машинально покосилась на косу, что заплела сегодня утром практически закрытыми глазами. И правда, в темных волосах виднелась серебристая змейка. Куратор же, попросив всех присаживаться, объявила тему занятия, которая была как раз созвучна ситуации. Первое проявление магического дара у детей. Всю лекцию я сидела как на иголках. В голове роилось множество вопросов. От «почему никто до этого мне ничего не сказал?» до «что делать?». Едва дождавшись окончания трехчасовой лекции, куратора поспешила прочь. Я наивно надеялась, что хотя бы сегодня доберусь до дома без приключений, отдохну и обдумаю все случившееся. А еще загляну в зеркало, чтобы убедиться, что мое лицо не обезображено морщинами, как у старухи. Реальность заставила убедиться еще раз в том, что Надежда — самый фиговый помощник в жизни, зато живучая. Я уже почти миновала пар, когда меня окликнул знакомый голос. «Рэй!» У скамейки стоял Эрвин, серьезный, собранный и с букетом в руках. Я видела этого парня разным. Наглым, развязным, хитрым, соблазняющим, но таким никогда. Мой взгляд прошелся от мысков начищенных до блеска сапог до светлых волос, собранных в аккуратный хвостик. И усталость — лучшее подспорье самой близкой сестре таланта. Оттого мой спич состоял всего из одного звука, зато весьма выразительного. «Извини», мне протянули здоровенный веник синих роз, обернутый в пергамент. Я взглянула на букет, потом на свои руки и поняла, не донесу эту охапку. Их там было больше сотни. И если Эрвин с легкостью держал эти цветы, то я наверняка буду мести ими тротуар. «Зачем столько? Я же еще живая!» Ляпнула первое, что пришло на ум, глядя на эту траурную клумбу. На лице блондина не дрогнул ни один мускул. Зато вылезшая из ворота Энджи пискнула: «Не бери, это ритуальный букет». «А в чем его ритуальность?» Вверх взяло любопытство. «Как будто сама не знаешь», — насупилась крысявка. «Если мужчина дарит женщине розы цвета ночного неба, то это означает, что у него серьезные намерения, и он будет бороться за ту, которую выбрал, до конца. Возьмешь, значит, согласна на его предложение». «А ничего, что я замужем?» Я уставилась на Эрвина в упор. «Муж не скала, подвинется», — сжал зубы боевик. «Тем более, что разводы в империи еще никто не отменял». «Ты прав, муж не скала, он, может, и не подвинется, зато у меня деверь, бульдозер, закопает», — сказала и поняла, что навряд ли собеседник имеет представление о большегрузной технике, но Эрвин то ли не обратил на это внимания, то ли закопает было и так само по себе информативно. «Я не боюсь Даниэля Вердена», — упрямо возразил боевик. «К тому же невооруженным взглядом видно, что ты вышла замуж не от большого чувства. Рэй, ты же с этим первокурсником и не виделась даже после падения. Какая уж тут любовь!» «Эрвин зря времени не терял. Столько вынюхать за одну ночь», — подумала я с досадой. И не то чтобы сведения обо мне были в высшей степени строгости и секретности, но все же. «Давай на чистоту. Зачем я тебе? Я бы поняла еще, если бы у нас ничего не было, и ты из охотничьего азарта и в силу природного кобелизма...» Била словами наотмашь, в надежде довести бывшего любовника до кипения. «Чтобы тот испарился, и мы закончили этот странный разговор. 3 раза, ха!» Этот наглец даже как-то расслабился, чем здорово причесал мне нервы. «Я не кобель», — прозвучало с хитрой улыбкой. «Да разве? Я только слегка погавкать». «Так гавкай на других! Зачем ко мне-то привязался?» «Рэй, вчера, увидев тебя с этим Верденом, я понял, что мне другие даром не сдались. И если дело только в том, что я бабник, это все в прошлом. А чтобы ты поверила...» Тут он встал на одно колено и протянул мне парные обручальные браслеты. Мужской более простой и массивный, и женский с ажурным плетением. Украшение было не чета моему нынешнему медному. Золотое, изящное и в то же время с инкрустацией рубинами, отчего становилось понятно. Несмотря на воздушность, оно тяжелое. Сразу видно, что от не новомодного ювелира, а из семейной шкатулки. Глядя на такое, невольно осознаешь. Рука, что его носила, не стирала, не мыла полов. Скольким женщинам рода Торан оно принадлежало? Будь я 17-летней в душе, растаяла бы от таких слов. Поверила безоговорочно признанию раскаявшегося грешника, ибо такой браслет был серьезной заявкой. Вот только Эрвин не знал прописной истины, которую вложила в мою голову бабушка Софа. С годами женщины не становятся старше, они становятся опаснее в ответах и коварнее в вопросах. И сейчас перед боевиком отнюдь не наивная барышня. «Эрвин, лучше встань и убери эти наручники!» Боевик неверяще уставился на меня, но все же подчинился. «А вот теперь скажи честно, зачем я тебе? Без всяких этих букетов и предложений!» Он тяжело вздохнул и ответил, словно в прорубь с головой нырнул. «Я влюбился. Сначала, после того, как переночевала в моей комнате, думал, что ты меня просто зацепила. Мысли постоянно возвращались к тебе. Я хотел избавиться от них, поэтому и ты пришел в каморку на чердаке. Думал, что если...» Тут он замолчал. Но так и не прозвучавшая неприкрытая правда от этого не стала менее циничной. Эрвин сглотнул и продолжил. «Потом, спускаясь с лестницы в доходном доме, я уже твердо знал, что я тебя хочу. До одури, до боли. А вчера, узнав, что ты замужем, я разозлился. Нет, чуть не сошел от ревности с ума. А увидев тебя с этим Верденом, понял, что даже мысль о том, что ты будешь рядом с другим мужчиной, невыносима. Так что даже не надейся. Я добьюсь того, чтобы ты стала свободной. Разводы не такая уж редкость», — вновь напомнил он. «Спасибо», — произнесла я после молчания, воцарившегося вслед за короткой исповедью Эрвина. «За что?» «За честность». «Рэй, знаешь, у нас с тобой все наоборот. Сначала ночь и попытка затащить меня под венец, а теперь вот я не могу думать ни о ком, кроме тебя, а ты...» «Мне порой кажется, что та девушка из-за холустья и та, которая сейчас передо мной, две разные, Рэй. Ты забыл, что между нами двумя была смерть. Эрвин, из-за тебя...» Запальчиво начала я и осеклась, сказав о себе в третьем лице, но, сглотнув, продолжила уже ровным тоном. «Ты ведь прекрасно знал, к чему приведет та ночь. Неужели не мог выставить за дверь?» «А смысл? Даже если бы я тебя выставил, слух о той, что пришла под покровом сумрака к мужчине в комнату на постоялом дворе, все равно бы пошел». Я прикусила губу. Чисто с мужской позиции Эрвин был прав. Все как в той пословице про собак. Когда одна не захочет, второй не вскочит. Смысла, ты прав, не было. Был лишь выбор совести, внутренней совести. Только не говори, что ты веришь в благородных лессов, которые их описывают в дамских романах. Я боевой маг, смрадный тлен. Рэй, боевой маг. Я прикрою спину напарника своей шкурой. На практике за все годы учебы я 8 раз мог попрощаться с жизнью, шинкую нежить. И все для того, чтобы простые люди могли спать спокойно. Может, у меня и другая совесть, не заточенная под тонкую душевную организацию юных невинных девиц, ложившихся нагишом в мою постель. А плеуха получилась звонкой. Первый миг Эрвин даже не понял, что произошло, а потом, откинув букет в сторону, резко дернул меня на себя и впился в рот поцелуем, долгим, яростным, с привкусом кофе и коньяка. Я ощутила сильные руки, буквально вдавливающие меня в твердое, напряженное мужское тело. Я попыталась упереться ладонями, чтобы оттолкнуть. Но куда там? Проще гору сдвинуть. Энджи негодующе визжала, клацая клыками на такой адептский произвол, щелкала зубами, норовя укусить. Но боевика это ничуть не заботило. Он целовал страстно, лишая меня воздуха, и все никак не мог остановиться. Его язык раскрывал губы, блуждал во рту, вторгаясь захватчиком, исследуя, клеймя. Поцелуй закончился так же внезапно, как и начался. Эрвин чуть отстранился, безумно глядя на меня, как утопающий, который все же чудом сумел выплыть. Я же почти упиралась носом в его грудь, видела пульсирующую синюю жилку на напряженной шее. Его ладонь лежала на моем затылке и все это время мешала двинуться. В какой-то миг мне даже почудилось, что он схватит косу и намотает на кулак. Но этого не произошло. Зато он заметил седую прядь, красовавшуюся в плетении, а потом, неверяще, начал перебирать волосы на макушке. Признаться, я была ошарашена его поведением. «Да что с тобой? То бросаешься, как безумный, то будто в шею кинулся искать. Когда у тебя появилась эта седая прядь? Вчера же еще не было, я точно помню». Да и так бы не заметил, если бы она в косе не виднелась. На макушке-то прикрыта сверху темными волосами. Вчера и появилась. Поведение Эрвина сбило меня с толку. Я на секунду растерялась. Из-за этого Вердена с какой-то отчаянной злостью уточнил боевик. Ответить я ничего не успела. Свист и улюлюканье заставили вздрогнуть и обернуться. На дорожке стояли трое парней, старшекурсников. «Эрвин, а мы-то думали, что ты после жаркой ночки дрыхнешь без задних ног!» Беззлобно поддел один из адептов. «Тебя же знатно вчера та красотка потрепала!» Мы с Эрвином все еще стояли близко друг к другу. Слишком близко, чтобы остался хотя бы намек на то, что мы занимались чем-то целомудренным и пристойным. Боевик на эту дружескую подколку разозлился. Его губы плотно сжались, а скулы побелели. Он почти с ненавистью посмотрел на шутника, а потом перевел взгляд на меня, и в его глазах отразилось беспокойство. «Рэй, я все объясню!» — запальчиво проговорил он, словно я сейчас начну на манер обманутой жены кричать об измене. «Наш корпус сегодня ночью подняли по тревоге, кладбище разбушевалось, упокоили быстро, но под конец из склепа вылезла гоблинша, еще совсем свежая и сильная зараза!» Он говорил и буквально ловил каждый мой вздох. «Верю ли?» Парни, ставшие свидетелями объяснения Эрвина, переглянулись между собой, и шутник, стушевавшись, скосил взгляд на валявшийся на земле букет и обручальный браслет. «Эр, извини, мы не подумали!» Продолжение фразы «Что у тебя все так серьезно?» повисло в воздухе. Двое поддержали незадачливого спикера кивками. «Сам же знаешь, ночка длинная получилась, вот язык с усталости и мелет», — продолжал оправдываться тот. «Найти бы того чересчур одаренного некроманта, что умудрился весь погост из могил поднять. Из-за него у меня свидание на самом интересном месте оборвалось. Поговорил бы с этим темным по душам, клинкам и пульсарам», — кровожадно закончил он. А я поежилась. «Да уж, вот и поклонниками своего дара обзавелась». А Эрвин, не иначе сложив в уме седину и ночную побудку, как-то нехорошо посмотрел на меня. Я же, пользуясь тем, что во время разговора боевик чуть ослабил бдительность и хватку, тихонько включила заднюю передачу. Когда отошла на достаточное для удирания расстояние, то протараторила: «Мне пора, очень пора!» и поспешила ретироваться. Спину полетела: «Рэй, мы еще поговорим!» Но я уже споро улепетывала. То, что меня не пытаются догнать, поняла не сразу, но это позволило вздохнуть с облегчением, а потом расхохоталась. Раньше мне всегда казалось, что опыт должен помогать женщине выйти замуж, а мужчине остаться холостым, а у меня все наоборот. Вот только что мне теперь делать с этим профессиональным ходоком по дамам? В животе заурчало, напоминая извечную истину. Любовь может и приходить, и уходить, а кушать будет хотеться всегда. Оттого мысли мои переместились со сферы тонкой материи на более насущные и калорийные. Идя в сторону доходного дома, я уже намечала себе, как заскочу в булочную, что по пути, куплю вкусных пирожков. Но судьба была за правильное питание и стройность. В руки мне упал вестник с запиской. Едва птица коснулась ладони, она истаяла. Я развернула послание. Всего одна строчка, прочтя которую поняла. Пирожки будут жить долго и счастливо, но без квартиры в виде моего желудка.